Глава 10. Новые грани самопознания. Шарис придвинулся ближе. Сейчас он был другим, наполненным нежностью и заботой. Он медленно провел рукой по моей щеке, и это прикосновение было таким трогательным, что я невольно закрыла глаза, позволяя себе насладиться моментом. Его улыбка, полная восторга, была такой искренней, что мое сердце забилось быстрее. «Ты еще прекраснее, чем я тебя запомнил», — прошептал Альтаир. Его шепот прозвучал хрипло, наполняя странными вибрациями пространство вокруг нас. «Ох, мое бедное сердечко!» Я распахнула ресницы и увидела, как в золотых глазах Шариса светятся восторг и искреннее восхищение. Это было непередаваемо. Чтобы вернуть себе самообладание, я всю свою концентрацию бросила амбразурой на этикет. «Благодарю, что извинились, Ваше Велич». Альтаир громко цокнул языком и досадливо качнул головой. «Боюсь, это только начало. Мне снова придется извиняться перед тобой, и не раз». «За что? Ваши люди?» «За себя». Взгляд Альтаира потяжелел. Опустившись на мои губы, я затаила дыхание. «За то, чему не могу противиться, когда ты рядом». Император Нагов резко нагнулся и жадно поцеловал меня, крепко прижимая к себе, как будто впечатывая в свое крепкое тело. Как говорят впечатлительные девчонки, это полный улет. Я, кажется, потерялась в пространстве, отвечая властному напору Тара. Меня как будто в эпицентр шторма затянуло. Я не могла вздохнуть, дыша самим поцелуем. Запах лайма и персиков заполнил собой легкие. По телу пробежалась волна желания, собираясь тугим комком внизу живота. Ноги ослабли. Охнув, всхлипнула, хватаясь за широкие плечи императора. Раздвоенный язык представителя семейства Василисков воспользовался представленной возможностью и проник в мой рот, приглашая на танец мой собственный. Я задрожала и громко застонала, не в силах удерживать свой восторг. «Но так нельзя!» — вопил мой разум, который сразу решил для себя с этим невозможным императором держаться официально. И что в итоге? Упершись в каменный торс нага-воина, я с огромным трудом разорвала поцелуй. Не потому что Альтаир не давал мне отойти, нет. Альтаир лишь слегка придерживал меня, чтобы я не растеклась лужицей у его ног. Все дело в том, что сейчас мне самой отойти от великого змея Севиры хотелось меньше всего на свете. «Тебе не кажется, что так лучше не делать?» Изобразив лукавую улыбку, с вызовом посмотрела в золотые глаза Альтаира. «Боишься, что на этот раз изнасилование представителя наследной крови так легко тебе не обойдется?» Тихо засмеялся Шарис, нехотя убирая свои руки с моей талии. Я поморщилась, отводя глаза. Щеки запылали, руки повисли вдоль тела. «Нет, просто это не по регламенту», — гневно зыркнула Натара и процедила. «И никакого изнасилования не было. Может, хватит? Ты обещал забыть». «Ничего подобного», — уже громче засмеялся Альтаир, садясь на диван. «Эти воспоминания — лучшее, что со мной было за последний год. Да что там, за последние годы. Как я могу забыть это?» Я вздохнула, обращая внимание на более важное. «Ты ранен?» «Нет». «На твоей одежде кровь?» «Это не моя, Шаха. Его один из Нуар ранил». «Шах? Тот пепельный брюнет? Твой друг? Шахрияр здесь? Но я думала, что он сельфит». «Нет, Шахрияр — мой двоюродный брат. Он из рода Василисков, хоть и не имеет змея». «Неожиданно. А Шайтар, он тоже?» «Шайтар — полукровка. Его отец из рода Кобр, а мать — оборотень леса. И да, он тоже здесь и тоже мой приближенный». Альтаир хлопнул по коленкам и резко встал, снова возвышаясь надо мной на целую голову. «Позволь проводить тебя до новых покоев. Нам надо поговорить о многом. Но не сейчас. Я действительно выгляжу ужасно. Прости, мой внешний вид. Эти два дня с момента, как Ашир явился в полевой лагерь, я хотел только одного — вернуться и увидеть тебя. Совсем забыл о приличиях. По дороге обещаю небольшую экскурсию. Мне хотелось успокоить Тара. Ну какие еще приличия, когда я сама так безумно счастлива снова видеть его рядом? Но промолчала, степенно следуя за великолепным образчиком мужчины. Мы покинули библиотеку и медленно пошли по открытой террасе, слушая стрекотание цикад и пение ночных птиц, двигаясь в сторону мужской половины дворцового комплекса. Стражи шли за нами на приличном расстоянии, не мешая беседе. Точнее, монологу императора, взявшегося провести для меня экскурсию лично. Как только мы вошли в великолепные ворота, ведущие в сердце дворца, меня окутала атмосфера величия и благородства. Золотистые купола сверкали на солнце, а мраморные колонны, украшенные замысловатой резьбой, создавали ощущение, будто я попала в другую эпоху, ту, которую моя земля не прожила из-за революций и вечных войн. Люди все время пытаются уравнять права и возможности, но, придя к власти, почему-то резко забывают об этом. И получается одно и то же. «Замки только для избранных», — хмыкнула про себя. На Севире было не так. Большие дома и шикарные условия проживания имел каждый, даже тот же страж гарема. Да, дома были не такие, как столичный дворец, но тот и не являлся домом императора. Он скорее место для встреч, подобных той, для которой я явилась на Севиру. Столичный замок — это статусное лицо всей расы змеелюдов. И, кстати, говоря, что дворец не дом императора, я не пошутила. Да, Альтаир жил на охраняемой территории дворцового комплекса, но в отдельном небольшом домике, который находился за парковой зоной. Собственно, это поразило меня больше всего. Ха, а еще взволновало, потому что Шиарис, подмигнув, пригласил заглянуть к себе на чай. Пришлось ему напомнить, что он вызвался проводить меня до моих новых апартаментов, а не к себе на чай. Хотя, чего лукавить? Отказаться от такого предложения мне было очень непросто. Ко мне вернулось дикое желание снова стать женщиной этого мужчины. Но, увы. Альтаир шел рядом. Его уверенная осанка и благородный взгляд придавали особый шарм всему происходящему. Его голос, наполненный глубиной и харизмой, мурашил до позвоночника. Когда он рассказывал о каждом уголке дворца, мне приходилось плотно сжимать челюсти, чтобы рот от восторга не раскрылся. Я ловила каждое его слово, внимая с восторгом, словно это были самые ценные знания, которые вообще можно получить в этой жизни. «Здесь, в этом зале, проходили великие собрания и решались судьбы целых народов», — говорил он, указывая на просторное помещение с высокими потолками и роскошными фресками, изображающими исторические события. Одним из таких было истребление кровожадных драконов, которые на Элероне не имели человеческой ипостаси. Дракон — лишь голодный и страшный зверь без малейших зачатков интеллекта, типа наших доисторических динозавров. Я смотрела на полукруглый зал советов и прямо-таки представляла весь масштаб величия змеелюдов, упорно не желающих вмешиваться в ход истории Элерона и действующих только в крайнем случае, когда миру действительно грозит погибель. Альтаир с гордостью рассказывал о каждом элементе интерьера. От изысканных ковров, которые были вручную сотканы мастерицами из рода гадюк, до великолепных люстр, сверкающих как звезды, творение алигадонских нагов. Его глаза светились, когда он делился историями о том, как создавались эти произведения искусства, и я не могла не восхищаться его страстью и знаниями. Каждый раз, когда он улыбался, казалось, что весь дворец наполняется светом. Его улыбка была такой искренней и теплой, что я чувствовала, как она проникает в мою душу. Каждый его жест, каждое слово вызывали во мне желание узнать больше, увидеть больше. Я ловила себя на том, что не могу отвести от него взгляда. И каждый момент, проведенный рядом с Альтаиром, становился для меня глотком воздуха. Это точно должно пугать. Но я пока была не готова отдаться на волю страху. Страху за свое сердце. Когда мы подошли к смотровой площадке, открывающей захватывающий вид на окрестности, Шарис жестом велел стражам оставить нас. Подошел ближе к краю площадки, с которой была видна практически вся Шалла, и остановился, глядя вдаль. «Каждый император — это отражение своего народа. Я стремлюсь быть тем, кто ведет их к светлому будущему, где каждый будет доволен своей ролью». В голосе Тара звучала уверенность и непреклонность. Я почувствовала, как такой его настрой затрагивает самые глубокие струны моего сердца. Я, взяв ответственность за земли герцога Морона, действовала по наитию. Альтаир же обладал знаниями управления, обучаясь этому с детства. Я была в полном восторге от того, что могу быть рядом с таким человеком. Шарис не просто император. Он мужчина с большой буквы, полный страсти, мудрости и желания сделать мир лучше. Встретя такого на земле, сделала бы все, чтобы он полюбил меня. Но Альтаир встретился мне на Элероне, где между нами пропасть из расовых принадлежностей и традиций. Наги не женятся на чужих женах и тем более вдовах. Все время нудил напоминаниями разум, стуча точно молоточек у меня в голове. «Он может предложить тебе разве только роль временной фаворитки, но поймут ли тебя твои люди?» Собственно, лишь этот вопрос меня и останавливал. Именно он заставил отказаться сейчас от чая Альтаира. Будь я одна, как это было раньше, не задумываясь, взяла бы то, чего хочу. А хочу я Альтаира. И пусть временно. В будущем главным будет то, что он был моим, и мне не о чем жалеть. Но вот это мнение общественности, мне надо подумать. Когда мы спустились по белоснежной парадной широкой лестнице на второй этаж и прошли по длинному восточному коридору до самого торца, Альтаир сам распахнул для меня двери и первым вошел в мои новые апартаменты. Мои стражи вытянулись по струнке. На самом деле я уже привыкла к голубому интерьеру покоев, где провела 3 дня и 2 отличные ночи. Однако дизайн и обстановка новых оказалась еще круче. На этот раз гостиная и 3 спальни были в зеленых оттенках. «Под цвет твоих глаз», — выдал Тар, поцеловав тыльную сторону моей руки. Лепнина с позолотой очень здорово сочетались с цветовой гаммой гостиной, а мягкие ворсистые ковры придавали вычурности ту самую мягкость, сглаживая помпезное великолепие и одомашнивая обстановку в целом. В спальнях царила такая же гармония и уют. Каждая комната была оформлена в своем уникальном стиле, но все они объединялись общей цветовой палитрой. В одной из спален стояла большая кровать с балдахином, украшенная легкими полупрозрачными мятными занавесками, которые плавно струились, создавая атмосферу романтики. Ее-то девочки для меня и выбрали, шумно раскладывая вещи по второму кругу. «Ваше Величество!» Анника увидела Альтаира и первой бухнулась на пол. Раина за ней. Шарис качнул головой и попросил девушек подняться, прежде чем снова поцеловать мою руку и, наконец, отпустить ее из плена своих горячих пальцев. «Я привел вам вашу северную драгоценность, девочки, так что обустраивайтесь. Совсем скоро начнут прибывать остальные герцоги Алиры. Как только все ответят на призыв, будет назначена дата присяги». «Ого, это ж сколько нам тут торчать?» Видимо, мой шок отразился на лице, так как Альтаир нахмурился. «Не волнуйтесь, леди Вивиан», — перешел император на официальное общение, как делал всегда, когда мои люди находились поблизости. Собственно, как и я в отношении его друзей и подчиненных. «Я не позволю вам заскучать в этот предполагаемый месяц». «Месяц? С ним? Я не выдержу!» Чуть не застонала в голос, буквально чувствуя, как у меня пульсирует кожа на месте его поцелуев. «У меня приготовлена целая программа». Альтаир усмехнулся и проникновенно посмотрел на меня, порождая без того буйную фантазию. Когда Шарис наконец оставил нас, я закрылась в ванной комнате. плескала себе в лицо холодную воду из-под крана и лихорадочно думала. Что делать? Как себя с ним вести? А еще, если он поцелует меня еще раз, я точно его изнасилую. Опять.